Глава 37. Корстент у моря поднимает мятеж. Его поддерживают наемные племена Йоркинсонов, прибывшие с варварских островов. С севера к ним присоединяются немногочисленные разрозненные феодалы, что за время моего пребывания на востоке еще не принесли личной клятвы. На западе и востоке после моего отъезда в столицу все так же скверно. Выбранные для обороны границ слуги показывают себя крайне некомпетентными, излишне жестокими, из-за чего мы несем большие потери в области трехграничья. Тамошние крестьяне, насильственно перевезенные из всех уголков империи, попадая в руки служивших мне идиотов, не самых лучших управленцев, подняли свой самоубийственный мятеж. Чувствуя слабость империи, Солум, а рядом с ним и Каганат, под конец зимы тоже активизировались. Внезапно, сам того не понимая, из полуатакующего положения я перешел к глубокой обороне. Гарнизоны Востока, как самого опасного для рода человеческого места, постоянно пополняются все новыми и новыми ополченцами, магами и всем, чем только можно. Остальные направления атаки врага получают статус второстепенных. И именно на них начинают происходить самые кровавые дележки и разборки между жадными до земель соседи-феодалами. Слишком долгое мое отсутствие в столице является не самую лучшую картину происходящего. Производство, оставленное на контроль местных, в упадке. Точно так же дела обстоят и с земледелием. За годы моих войн люди империи так и не смогли научиться пользоваться преимуществами того обильного числа рабов, привезенных нами с Востока. Аристократы же, имевшие небольшие льготы на покупку рабов для улучшения своих личных наделов, возможности нажиться не упускали и попросту перепродавали купленных невольников селестинцам, тем самым помогая Корстенту поднимать экономику своего государства. Множество проблем внутри империи вынуждает меня вернуться в Безымянный, а после, вновь созвав местных лордов и их подросших сыновей, провести набор на новые посты и должности, вместо засидевшихся в кабинетах казнокрадов. Внезапный эффект искры, наложенный на души присягнувших мне аристократов, показал себя с новой приятной стороны. Мой контроль разума передался от отца к его детям, а от тех дальше. Это существенно упрощало всяческие переговоры, хотя и не решило главной проблемы, а именно истощенности от прошлой войны за восточные людские земли. Острая нехватка рекрутов отзывалась в каждой из деревень, в каждом из поместий, где на одного слугу находилось по два, а то и три раба. За время моего отсутствия богатые стали еще богаче, а бедные – беднее. Необразованность слуг, а также мое нежелание продвигать образование в кругах черни, подняли волну регрессии, с головой окунувшую всю страну в навозную лужу. Подвергаясь нападкам со всех сторон, малыми ресурсами год за годом, битва за битвой, я восстанавливал порядок, с иронией наблюдая, как крепнет Селестинское мятежное королевство, как успешно реформа за реформой своими силами поднимает себя с колен Корстент. К тому моменту, когда я впервые столкнулся с армией отрекшегося от меня старшего сына, за спиной моей уже взрослела тройка сыновей от трех разных женщин, коим судьбой было уготовано так же, как и моему первенцу Ричарду, пасть на поле брани, защищая интересы своего глупого старика. Год за годом, реформа за реформой, битва за битвой, не уменьшается количество наших врагов. Тратя силы на попытки договориться с Корстентом, я лично несколько раз разбивал его армию в поле, загоняя обратно на старые границы, после чего, спуская все с рук наглому юноше, ставшему почтенным мужчиной, переключал свое внимание на другие направления – земли Зорфов, леса Солума, гном Егоры, а после – вновь столкновение с ордами варваров, рвущихся из Селестины, с коими Корстент благоразумно раньше меня заключил соглашение. И только мы, почувствовав победу, отбрасываем варварские кланы Йоркинсонов обратно в море, как с новой силой черной тучи лезут эльфы и зорфы, все больше и больше истощая наш внутренний резерв. Больше 40 лет длится кровопролитная война на выживание. И лишь после смерти Корстента, моего второго и последнего сына Ацайрис, на человеческой земле вновь наступает мир. Его преемник, мой внук, восходит на престол, подписывая тот мир, о котором я так долго просил своего непутевого сынишку. Многие радовались смерти Корстанта в столице. Но лишь я один, отец, переживший собственного ребенка, не мог заставить остановиться срывающиеся с глаз слезы. В тот же день вместе с моим мальчиком умирает и мой верный последний друг из прошлого столетия, Медес. «Зачем ты сделала это с нами, Сайрис, чертова ведьма? Зачем ты уничтожила нашу семью? Разрушила все то, что мы так долго вместе создавали?» Проклиная селестинскую принцессу, третью женщину в этом мире, которой я доверил часть своих планов, которую искренне сумел полюбить, твердил про себя я, попутно обдумывая, принимать ли во служение мелкого бестолкового наследника Фарфия. Его старший сын Гвини Медес оказался таким же посредственным магом, которым в свое время был и сам Фарфий. Безусловно, под моим надзором его ждало хорошее будущее. Но стоило ли оно моих усилий? Конечно, стоило, хотя бы из благодарности к его титаническим трудам. А между тем подрастало мое новое поколение наследников-героев. Рэй, Вилберт, Вингвист, Сэмюэл и, конечно же, он, маленький медвежонок Август, который еще в 3 месяца, встав на ножки, умудрился настучать по голове всем своим старшим братьям, несмотря на то, что некоторым из них уже было аж по целых 2 года. С самых юных лет тот был выше, сильнее, быстрее всех из моих детей. В 10 лет полноценно один на один мог на равных тренироваться с гвардейскими стражниками и всего через год начал честно побеждать. Упрямый воин, верный клятве и престолу сын, что после гибели старших братьев в 16 лет тайком от меня самовольно направляется на восток, где в первом же бою, сражаясь в рядах пехоты одного из моих аристократов, берет пограничный Зорвский форпост. В том бою мой старший сын получает 3 смертельные раны. Лицо его впервые разрезает чужая сталь. Но мальчик выживает, в кратчайшие сроки встает на ноги и с победой героем возвращается домой. Август бессмертный. Такое прозвище украшает его нахальную морду, когда он опустошает вонючий мешок прямо у моего трона, вываливая на ковер 10 отрубленных голов зорвских сотников и тысячников. О боги! Скольких мне усилий стоило заставить нового кардинала, боявшегося даже прикасаться к телу Августа, провести опасную операцию и усилить источник моего мальчика. В смерти героя в любом случае обвинили бы церковь, после чего полетели бы головы. Кардинал знал это и, всячески опасаясь рисков, не хотел допускать его к столь опасной операции, отчего мне пришлось пойти на множество уступок ради того, чтобы жадность заставила кардинала забыть о чувстве страха. Огромный залог, поблажки для инквизиции, а также обязательная отправка моих еще нерожденных дочерей в женские монастыри должны были обезопасить церковников от последующей кары за возможный провал. Иными словами, я предоставлял им заложников, а вместе с тем гарантии, что держащаяся за свою власть церковь не исчезнет с лица земли. Особого желания отправлять своих дочерей в земли мерзких святош, погрязших в пороках, я не имел. Но привыкшие совсем мириться женщины этого мира, ведущие себя как безвольные куклы и боявшиеся не просто говорить со мной, но и даже посещать своего старика, никогда не считались с моей заботой. Балы, ухажеры, скандалы, мелкие конфликты и внутренние распри. Из-за возможности породниться с имперским родом возникало слишком много проблем. Год, раздумывая над предложением церкви, счел его разумным и согласился, отправив сразу 3 самых проблемных девок по монастырям. К своим преклонным годам я перестал думать о детях как о чем-то святом. Все они жили, умирали, потом вновь рождались и вновь гибли, неся лишь только горе, а следом за ним разрушение. Почти что за 180 лет я ни разу не нянчил на руках своих внуков, а единственный живой, взрослый, из-за границы глядел на меня, как на своего заклятого врага. Дети этого мира не понимали настоящей сути и возможностей, который мог дать им их отец, то есть я. Предатели, тайны, интриги, заговоры при дворце. Один сын точит зуб на другого, травит его жену. Потом того убивают в постели собственные слуги. После вновь разгорается скандал с Селестинским королевством, что со дня своего основания лишь по моей воле по-прежнему оставалось в своих прежних границах, гордо переименовав себя в Селестинскую империю. Зорфы, эльфы, дворфы — вся нечисть до сих пор воюет. А я, растерянный, старый и очень уставший, просто сижу и наблюдаю за тем, как на моем личном календаре, в этой чертовой книге под названием «Искра», день за днем пролетают годы, списываются строки, вмещающие в себя целые десятилетия. Долгое время я не понимал, зачем вообще продолжаю вносить заметки в эту старую, никому не нужную книжку, некогда подаренную мне Митчеллом Тутлюсом. Ее все равно никто не прочтет. Я все равно никогда и никому ее не покажу. Так себе говорил я, покуда в один прекрасный день очередной из моих наследников, 13-й в списке, не попытался убить 14-го. К тому дню победы на фронте перестали меня интересовать точно так же, как вино, женщины, богатство и власть. Зло, сотворенное мною за жизнь, начало поедать меня изнутри. Чужая любовь и возвышение перестали радовать, приносить удовольствие и счастье. Просто живя и наблюдая за тем, как развращаются мои собственные отпрыски, я с печалью познакомился с 14-м принцем Карлом. И по поведению последнего из моих детей сделал для себя вывод. Этот мелкий подонок, убивающий ради удовольствия, будет последним, кому я дал жизнь. Озлобленное, мерзкое, невоспитанное, избалованное чудовище, выращенное своей покойной матерью. Обычно на моей памяти такие в нашем роду и до 15 не доживали. А этот, сукин сын, обладавший шармом Митчелла Тутлюса и чем-то походивший на него, оказался живучим. И даже местная Авада Кедавра в исполнении прислужников 13-го сына не смогла того убить. Безусловно, если бы не мальчишка Гвиний. Мальчишка? Сидя на троне, я задумался и даже позволил себе немного улыбнуться. Переведя взгляд на Гвиния Медеса, что вместе с моим выжившим Карлом XIV стоял на колени, сощурившись, присмотрелся. Тот мальчишка, коим я помнил Гвиния, состарился, сгорбился, как старая избушка, обветшал и припал к земле. Голова его поседела, местами облысела, а на лице проступила такая же седоватая бородка. Он был единственным ребенком на моей памяти, за которым я наблюдал от самого рождения и до столь почтенного возраста. Гвини оказался куда более живучим, чем все из когда-либо живших моих сыновей. «Император, мой владыка, богоподобный Людвиг Митчелл I!» «Сын твой, Карл Людвиг Митчелл XIV, по желанию твоему прибыл!» С максимальным почтением проговорил Гвиний, а после, толкнув мальчишку в плечо, перевел взгляд на меня. «О, великий отец! Рад вновь лицезреть твой божественный облик! Лишь милостью твоей я все еще жив!» Первые слова, сказанные Карлом после ранения, меня очень сильно заинтересовали. Ранее щенок картавил, дразнясь, ребячась, не выговаривал последние буквы, а иногда и вовсе не являлся на мой зов. Но сейчас все в нем стало иным. Даже исходящая из тела почти угасшая сила искры поменяла свой цвет. Неужели смерть его так сильно изменила? Потерявшись в своих размышлениях, глядя на прибывших гостей, я молча наблюдал, оценивал их ауру, сравнивал с воспоминаниями, предполагал, что могло вызвать такие резкие изменения. «Гвиний, слышь, может, он это, ну, того?» Со странным жаргонным акцентом внезапно выдал засранец, вырвав меня из размышлений. «Заткнитесь, Карл!» С побелевшим от ужаса лицом, сжав кулаки, негодующе выдал маг-целитель. А после, схватив Карла рукой за затылок, с собственными извинениями заставил того трижды поклониться. Да уж, так обо мне еще ни один из детей не думал. Забавно. Магия телепатии, коей я в последние годы предпочитал общаться для собственной безопасности и банальной простоты, затронула ум Гвиния. Выведя Карла, тот вновь покорно возвращается в тронную, извиняясь за поведение непутевого мальчишки. Мне не требовалось говорить, не требовалось объяснять свои вопросы. Едва моя сила касалась ума мага, тот сразу понимал, чего от него ждут, принимаясь рассказывать все, что только можно. «Карл сильно изменился, о великий! Вместо выпивки — книги мира, карты о земле и небе. Вместо балов и женщин — нездоровый интерес к магии и устройству государства. Разумеется, старые привычки в виде длинного языка, оскорблений, надменности, а еще манерности и поведения, несвойственного человеку столь высокого положения, остались. Но чего-то в них я более не вижу старого Карла. Такое чувство, что тело его занял кто-то иной, и этот иной своим любопытством и тягой к знаниям кажется мне слишком опасным. А еще... Рассказ слуги о столь сильных изменениях в одном из моих сыновей заинтриговал. Мое едва заметное движение головы вмиг заставило мага, распахнув глаза, в страхе припасть головой к земле. «Что еще?» Следующие два слова, поступившие от меня в устной форме, еще сильнее удивили разинувшего рот Гвиния. Но как слуга со стажем, слышавший мою речь как минимум в прошлом году, тот быстро пришел в себя и отчитался. «Его оскорбления и слова кажутся мне чужими, инородными, диковинными, не теми, коими обычно разбрасывался Карл. Если раньше он называл меня просто стариканом или помойной старой крысой, то теперь все стало немного иначе. В голосе его чувствуется почтение. Разумеется, я понимаю, возможно, он так благодарит меня за спасенную жизнь, но, господин, будь я проклят, значение словосочетания «старая оливка» я не понимаю. Кто такая эта оливка и почему он без устали о ней твердит? Возможно, это какой-то демонический слог, ведь мальчишка некоторое время был мертв. Душу его за это время успели истерзать демоны преисподней. Может быть, это вообще что-то выдуманное им лично, и опасения все мною надуманы. Я не знаю, что делать дальше. Возможно, лучшим решением стало бы присягнуть принцу Августу. Он давно просил меня помочь ему в своих начинаниях. Мой смех, отражаясь от позолоченных картин, колонн, скульптур и пола, разнес нагнетающую тишину, воцарившуюся после речи Гвиния. Все верно, старик Медос не знал, что такое оливка, да и еще бы. Откуда ему знать, ведь в этом мире даже я сам никогда не видел оливковых деревьев и их плодов. Их попросту никогда не существовало в поле зрения имперской семьи. А значит, и сам Карл, не прибудь из другого мира, никак бы о них не узнал. Нельзя знать о том, чего на самом деле никогда не существовало. О боги, неужели я стал создателем сосуда для еще одного попаданца? Хотя нет. Скорее всего, это лишь случайная душа, занявшая опустевший после смерти Карла сосуд. Но откуда он? Кто, как его зовут и как тот собирается поступить в будущем со сложившейся вокруг него ситуацией? Интересно. Слишком интересно, чтобы и дальше продолжать сидеть в этом сраном кресле. Книга, называемая «Искра», едва заметно дрогнула под моей рукой. Магическое заклинание, оставив своему следующему хозяину парочку красивых слов, занесло имя второго возможного обладателя данной реликвии в ордер допуска. По щелчку пальцев сила моей искры, дробясь невидимой глазу пыльцой, полетела к объекту моих интересов. Сам же я, взглянув на очередного идиота в роли кардинала, желавшего меня наебать, ухмыльнулся. Такому щенку точно не скопировать мои способности, а значит и никогда не стать бессмертным. Взгляд моих глаз стал серьезнее. Уставившись на Гвиния, я тихо произнес: «Ты желаешь освободиться от службы Карлу?» Мой вопрос заставил старика задуматься. Возможно, впервые за последние 10 лет я вот так напрямую с ним говорил и что-то спрашивал. В этом мире все знали меня и считали богом, а боги никогда просто так не говорят. И уж тем более не спрашивают мнения людей. «Нет, как вы назначили меня при его рождении, я до конца буду считать ваше решение о моем назначении в помощь Карлу верным», — положив руку на сердце, проговорил Гвиний, заставив меня слегка обрадоваться. «Толковый маг не отказался от моего сына и в дальнейшем, известном мне по дворцовым сплетням будущем, мог хорошо помочь Карлу в самозащите, а также борьбе за престол. Убьет ли его Август? Подвинет ли того Люпен? Мои затянувшиеся до ночи раздумья заставили уставшего стоять на коленях Гвиния, склонив голову, ретироваться. Маг-целитель никогда бы не посмел тревожить мой сон, хотя за последний год я так еще ни разу и не уснул. Дождавшись, когда задолбавший меня кардинал покинет тронную, а его верный приспешник принесет мне медленный яд, по щелчку пальцев создаю вокруг себя голографическую иллюзорную завесу. Бдевшие за мной полуфабрикаты в лице недалеких инквизиторов не видят ничего, кроме того же предателя Халуя и сидящего на троне старика. Уничтожив душу мелкому ублюдку, вношу в его мозг программу, а после меняюсь с ним местами, превращая его в дряхлого себя, а сам становлюсь молодым и полным сил слугой. Кости мои по-прежнему стары, но магия копирования тел, пусть и лишь визуально, все же давала возможность почувствовать себя чуть моложе. Переняв все воспоминания юнца, обычаи и правила, развеиваю иллюзию и начинаю поить не имеющие возможности сопротивляться тело, предназначенным мне же ядом. При нужных знаниях, коими я обладал, даже на языке расщепить и по отдельности усвоить каждый из компонентов алхимику вроде меня не составляло никакого труда. Но вот мальчишки... Надеюсь, ему было вкусно. Сделав свое дело, выхожу из тронной. Притворяясь слугой, делаю положенные вещи. А после, еще перед рассветом, с целью поменять принцу Карлу ночной горшок, направляюсь в его комнату. Беззаботный мальчишка, не знающий, что такое храп, с улыбкой на лице дрыхнет, в то время как я, сотворив несколько заклятий, с удивлением вглядываюсь в полностью пустой разум. Я был прав. Карл мертв. Из тех немногих воспоминаний, полученных мною и пережитых принцем за последние пару дней, по поведению, вопросам, интересам, желаниям, узнаю в нем своего бывшего соотечественника. Интересно, черт, как же интересно! Даже не представляя, на что может быть способен мягкотелый задрот с властью, доступный императору, запускаю в теле мальчишки необратимый процесс воспламенения искры, вливая в ту необъятные потоки своей собственной энергии. Внезапное пробуждение принца вынуждает меня прерваться. «Чё ты делаешь?» — болезненно взявшись за шею, спрашивает тот. «Забочусь о вашем здоровье. Процедура, проделанная мною, поможет вам в дальнейшем быстрее оправиться и...» «Не надо мне никаких процедур!» «Задолбали со своей заботой, сталкеры чертовы!» «И Гвинию передай, чтобы больше не подсылал ко мне ночью всяких...» «Таких, как ты, не подсылал!» Зевая, перевернувшись на грудь, отмахнулся от меня мальчишка. «Конечно, больше не повторится ваша светлость. Спите спокойно, мой принц. Вы в надежных, а самое главное — заботливых руках». В нетерпении, потирая затекшие от вечного бездействия руки, предчувствуя скорое приключение, проговорил я. Конец.